Газлайтинг. Иногда мне кажется, что я схожу с ума. Не потому, что что-то вижу или слышу, а потому, что каждый мой шаг ставится под сомнение. Я помню, что он это говорил, но когда напоминаю, он улыбается и отвечает: «Ты все не так поняла». И тогда я замолкаю. В какой-то момент я начала записывать разговоры. Не потому, что хотела разоблачить, а чтобы убедиться, что не выдумываю. Я начала бояться собственной памяти, сомневаться в своих чувствах, перечитывать переписки, чтобы найти в них опору. Но даже когда находила доказательства, он смотрел на меня, как на сумасшедшую. И я думала, может, я правда перегибаю? Может, я реально какая-то не такая? Он просто спокойно говорил, что я слишком чувствительная, что я делаю из мухи слона, что мне стоит полечиться. И это было самое страшное. Не крик, не оскорбление, а спокойствие, в котором мое «я» размывалось до состояния ничего. Я пыталась быть объективной, оправдывала его усталостью, тяжелым детством, стрессом на работе, а потом оправдывала себя, что я не такая, что я не умею строить отношения, что со мной трудно и, что хуже всего, начала в это верить. Иногда я ловлю себя на мысли, может, действительно все нормально, может, это просто я нестабильная. Я перестала делиться этим с друзьями, потому что, когда ты сам себе не веришь, трудно ждать, что тебе поверят другие. И в какой-то момент остаешься один на один с этим сумасшествием, в котором ты вроде бы жив, но вроде уже и нет. Газлайтинг – это форма психологического насилия, при которой агрессор систематически искажает или отрицает реальность, чтобы заставить другого человека сомневаться в собственной адекватности и здравом уме. Термин «газлайтинг» родился не в лаборатории ученого, а на театральной сцене. В 1938 году британский драматург Патрик Гамильтон написал пьесу «Gaslight», которую позже, в 1944-м, экранизировали. В центре сюжета мужчина, который медленно сводит с ума свою жену. Он прячет вещи, передвигает предметы и, самое главное, приглушает свет газовых ламп в доме, а затем убеждает жену, что яркость света не менялась. Она начинает сомневаться в себе, и это едва не заканчивается катастрофой. Впервые термин начал использоваться в психиатрической и клинической литературе в 1960-1970-х годах, когда специалисты обратили внимание на то, что систематическое обесценивание восприятия человека может вызывать дезориентацию, тревожность и потерю самооценки. Одной из первых, кто описал этот феномен в психотерапевтическом контексте, была доктор Робин Стерн, психолог Йельского университета. В 2007 году она выпустила книгу «The Gaslight Effect», в которой сформулировала суть явления. Газлайтинг – это эмоциональное насилие, при котором агрессор заставляет жертву сомневаться в собственной вменяемости. На бытовом уровне газлайтинг часто звучит просто и по-домашнему. «Ты опять все перевираешь». «Ты слишком чувствительная». Ничего такого не было. Эти фразы кажутся обыденными, но их повторение в течение недель, месяцев и лет приводит к одному и тому же результату. Человек перестает верить себе. Газлайтинг может встречаться в любых отношениях – романтических, родительско-детских, профессиональных, дружеских. Его особенно сложно распознать в близких связях, где доверие – основа. Когда манипуляции исходят от того, кого ты любишь, это ощущается как потеря почвы под ногами. В самых тяжелых случаях человек, переживший газлайтинг, описывает это как жизнь в тумане, где даже самые базовые ощущения – боль, беспокойство, страх – подвергались сомнению. И именно это делает газлайтинг такой опасной формой насилия. Все начинается с незначительных фраз, с легкой усмешки. Абьюзер не сразу атакует, он создает фон. Пространство, где любое сомнение в себе – норма, а любая уверенность – агрессия. В этом пространстве слова утрачивают устойчивость, факты становятся зыбкими, а реальность – подвижной. Манипулятор не спорит с вами напрямую. Он вызывает сомнения. Он не говорит «ты врешь». Он говорит «ты, наверное, опять что-то напутала». Он не запрещает. Он удивляется, забывает, переиначивает. И вот уже вы сами приносите ему свою реальность на проверку, как ученик домашнюю работу. Психика жертвы постепенно переходит в режим постоянной самопроверки. Возникает состояние когнитивного расщепления. Чувствую одно, думаю другое, говорю третье. И чем сильнее разрыв, тем выше уровень тревоги. Формируется зависимость. Теперь вам нужно подтверждение, что вы не сошли с ума. И вы начинаете цепляться за самого абьюзера, потому что он стал источником истины и говорит, как было на самом деле. Почему человек не замечает происходящего сразу? Потому что газлайтинг всегда начинается с очарования, любви, признания, и потому что большинство жертв — люди с высоким уровнем эмпатии, склонные к самоанализу. Они не обвиняют, они ищут причины в себе, а еще потому что газлайтинг происходит тихо, без криков, без слез. Это одна из самых распространенных и в то же время наименее распознаваемых форм психологического насилия. Она редко оставляет физические следы, но способна разрушить самоощущение, исказить восприятие реальности и превратить мыслящего, чувствующего человека в сомневающуюся тень самого себя. Исследования в области клинической психологии показывают, что около 50-60% жертв абьюзивных отношений сталкиваются с элементами газлайтинга, и причем далеко не всегда осознают это. Газлайтинг не знает пола. Тем не менее, согласно исследованиям Американской психологической ассоциации, женщины чаще становятся жертвами, особенно в интимных партнерствах, где сохраняется патриархальная динамика. Однако женщины могут проявлять и скрытую форму газлайтинга, например, постоянно высмеивать партнера, дискредитировать его чувства и использовать детей как инструмент давления. Тревожный факт. Более 70% людей, переживших такую форму насилия, впоследствии сталкиваются с нарушениями идентичности, когнитивной диссоциацией, хронической тревогой и симптомами ПТСР. У подростков, подвергавшихся газлайтингу со стороны родителей, в два раза выше риск развития депрессивных расстройств во взрослом возрасте. А те, кто годами жил в газлайтинге на рабочем месте, сталкиваются с эмоциональным выгоранием, синдромом самозванца и утратой чувства компетентности. Поведение абьюзера при газлайтинге часто внешне рационально. Он не выходит из себя, не бьет кулаками по столу, наоборот, остается спокойным, уравновешенным, даже снисходительным. Это делает его особенно опасным. Со стороны он выглядит вменяемым, а вы — эмоциональными, нестабильными, психующими без причины. Он может даже демонстрировать заботу, предлагать вам найти психолога, отдохнуть, подумать о своем состоянии. Он берет над вами контроль под маской участия. Жертва в таких отношениях теряет связь с собой постепенно. Сначала в мелочах. Я же точно помнила, что он это говорил. Или нет? Я уверена, что он смотрел на меня с презрением. Или я придумала? Потом глубже, перестает доверять себе, сомневается в собственных чувствах, ходит по дому как по минному полю, боясь спровоцировать обвинение в очередной глупости. Чтобы по-настоящему увидеть суть этой формы насилия, важно выйти за рамки стереотипов. Газлайтинг — это не только фраза «ты все придумала», брошенная партнером. Это система подрыва доверия к себе, которая может быть встроена в любые отношения, где есть сила и уязвимость. Где кто-то выбирает власть, а не диалог. Газлайтинг в дружеских отношениях. Иногда газлайтинг носит не любовное лицо, а дружеское. Смотрите на этого человека, и вроде он ваш, близкий. С ним вы смеетесь, делитесь переживаниями, отмечаете вместе праздники, помогаете друг другу в кризисные моменты. Но однажды вы замечаете, что после ваших разговоров остается небольшой осадок. Не боль, а сомнение. Не обида, а легкое ощущение, что вы преувеличили. Сказали не то, чувствуете неправильно, что вы, возможно, странные, сложные, слишком чувствительные. Дружеский газлайтинг особенно коварен. Он завернут в шутки, в «да брось», в «да это фигня», в «ты же понимаешь, я просто так сказал». Это фразы, обесценивающие опыт другого человека под соусом дружеской откровенности. Это постоянные «ну не может быть, чтобы тебе так было плохо» или «ой, ну ты все воспринимаешь в штыки». Это манера высмеивать чувства под видом заботы. И вы вроде хотите ответить, но не хотите выглядеть параноиком. Не хотите быть тем, кто не понял шутку. Не хотите разрушать связь. Светлана, 32 года. Если бы вы спросили меня пару лет назад, есть ли в моей жизни абьюз, я бы, не задумываясь, ответила «нет». У меня же все хорошо. Любимый муж, работа, пара близких подруг. Особенно я близка с Аней. Мы с ней дружили с университета. Вместе пережили мои расставания, ее развод, сессии, свадьбы, болезни. Она знала про меня все, и я доверяла ей как себе. И вот сейчас, когда я это говорю, меня в грудь будто ранит что-то острое, потому что мое доверие ей было изнутри подточено тем, чего я тогда не видела или не хотела видеть. Все начиналось как шутки. Я рассказывала, что у меня тревожность, что мне тяжело. Она отвечала: «Ты опять свою драму включила?» Или: «Ну, Свет, ну сколько можно? Тебе надо не психолога искать, а мозги проветрить». Иногда я замирала, но потом смеялась, потому что, ну, она же пошутила. Это же Аня, она просто прямолинейная, всегда такая была. Я помню, как однажды после ссоры с мужем, вся разбитая, ей позвонила. Рассказала, что чувствую себя невидимой, что он меня не слышит. А она сказала: «Ты просто придираешься, не все мужчины будут с тобой носиться, как с фарфором. Ты в голове у себя все накрутила». И я тогда даже не заплакала, я извинилась за то, что чувствую, за то, что поделилась, за то, что вообще осмелилась быть слабой. Я начинала сомневаться в себе, перепроверяла все, что говорила, не раздумывая, делилась с ней успехами, но боли не приносила больше, потому что знала, не поймет, а смеет, разложит по полочкам и скажет, что я сама виновата. Но это ведь не насилие, правда? Это просто характер. Она ведь желает мне добра. Она просто говорит, как есть. И только когда я вышла из терапии, где мы работали с моей самооценкой, я вдруг поняла, это и был газлайтинг. Только не от мужчины, не от начальника, не от матери, от подруги. Когда я отдалилась, она обиделась. Сказала: «Ты неблагодарна. Я столько лет рядом, а ты вот так». И я снова почувствовала вину, но уже другой голос внутри шепнул: «Нет, ты имеешь право выбирать, с кем быть. Ты имеешь право на себя. Сегодня у меня есть новые друзья. Не идеальные, но с ними можно плакать, молчать, радоваться, не притворяясь. А Аня...» Я отпустила ее. Без злости, без мести. Просто перестала путать дружбу с приговором. И перестала делиться своей болью с теми, кто делает вид, что ее нет. Один из самых болезненных и малоосознаваемых сценариев – это газлайтинг в отношениях между матерью и взрослой дочерью. Не потому, что он жестче других, а потому, что его труднее признать. Слишком многое в культуре, воспитании, традициях говорит женщине: «Ты не имеешь права обвинять свою мать. Она дала тебе жизнь». Но что, если вместе с жизнью вам передали и ложь о себе? Если под видом заботы вас заставили сомневаться в собственном восприятии? Часто происходит тонкая, на первый взгляд, безобидная подмена чувств, воспоминаний и смыслов. Это когда взрослая женщина, будучи уже самостоятельной, вдруг снова чувствует себя маленькой, виноватой, неуверенной после разговора с мамой. Это когда зрелая дочь, имея свои взгляды, ценности, образ жизни, начинает сомневаться в них лишь потому, что мама сказала: «Ты опять все усложняешь. У тебя всегда была склонность к истерикам. Ты была счастлива в детстве. Что ты выдумываешь?» Родительский газлайтинг. Родительский газлайтинг – одна из наиболее трудно распознаваемых форм эмоционального насилия, потому что за ним стоит не только власть, но и сложный клубок из родительской идеализации, культа материнства и эмоциональной зависимости. Дочь не просто боится осознать, что ее правда отвергалась годами. Она боится лишиться связи, боится остаться плохой дочерью, боится, что, назвав вещи своими именами, потеряет и те крохи тепла, которые давала ей мама. В таких отношениях мать может преподносить любое расхождение во взглядах как личное предательство. Называть эмоциональные реакции дочери гормонами, характером, влиянием мужа. А если дочь защищает себя, то говорить в ответ: «Ты просто неблагодарная». Это не всегда про злость. Иногда мать перенимает модель поведения своих родителей. Иногда боится потерять контроль. Иногда бессознательно перекладывает на дочь собственную боль. Но какими бы обоснованными ни были причины, последствия остаются разрушительными. Ольга, 35 лет. «Я давно живу отдельно. У меня своя семья, муж, ребенок, работа. Но каждый раз после разговора с мамой я будто снова девочка 10 лет, которая стоит перед ней с опущенной головой и не понимает, за что на нее снова обиделись. Мама не жестокая, не кричит, не оскорбляет. Она все делает из любви, и именно это всегда ставило меня в тупик. Как можно говорить, что тебе больно, если тебе желают только добра? Я начинала замечать, что после каждого разговора с ней мне становится тяжело. Я чувствовала вину просто за то, что живу своей жизнью, за то, что не спросила совета, за то, что сделала не так, как она бы сделала. Например, я могла поделиться, что устаю от работы, что у меня эмоциональное выгорание. Она говорила: «Да брось, ты вечно ищешь проблему там, где ее нет». Если я говорила, что в детстве мне было одиноко, она отвечала: «Ты выдумала. Мы с папой все делали для тебя. Ты была самым счастливым ребенком». В подростковом возрасте я часто слышала: «Ты еще пожалеешь, что так со мной говоришь». Я выросла с ощущением, что мой голос опасен, что если я скажу правду, потеряю любовь, что любовь нужно заслуживать терпением, уступками, молчанием. И только в терапии я впервые услышал это слово «газлайтинг». Мне было трудно его принять, ведь это мама. Но чем больше я всматривалась, тем яснее становилось. Меня годами учили сомневаться в себе. Мама не хотела мне зла, но она не выучила другой формы близости, кроме контроля. А я не выучила другой формы любви, кроме адаптации. Теперь я учусь говорить: «Со мной так нельзя». Даже ей. Учусь не оправдываться за то, что чувствую. Учусь ставить границы и не пугаться своей вины. Это нелегко. Но когда мой сын говорит «мне грустно», просто обнимаю его и понимаю, я уже разрываю эту цепочку насилия. Газлайтинг из родительских отношений часто переходит дальше, в партнерство. Именно в романтических отношениях женщина, привыкшая оправдываться, сомневаться в себе и подстраиваться, снова попадает в ловушку. Только теперь вместо фразы «ты слишком чувствительная» от матери, она слышит «ты все выдумываешь» от мужа. Так начинается постепенное обесценивание чувств женщины, ее слов, памяти и интуиции. Она может быть умной, успешной, целеустремленной, но в этих отношениях с каждым днем чувствовать себя все менее уверенной. Газлайтинг не всегда звучит громко, но он всегда ощущается. В теле, в паузах, в тревожном сне, в потере вкуса к жизни. Чувства жертвы становятся глупыми, ее реакции – перегибами, ее реальность – преувеличением. И самое опасное – в этом типе насилия нет синяков, только недоверие к себе и постоянная вина. Газлайтинг в партнерских отношениях. Сейчас я покажу, как работает типичный цикл газлайтинга в отношениях мужчины и женщины. Это не сухая теория. Это реальность, основанная на тысячах историй. Возможно, и вашей тоже. Фаза очарования. Это ловушка, в которую женщина входит добровольно, с широко открытым сердцем. Она ощущает, что ее наконец услышали, что перед ней человек, который не боится глубины, интересуется ею настоящей. Он может слушать ее часами, поддерживать ее мечты, цитировать ее мысли, смотреть с такой нежностью, что у нее появляется чувство «наконец-то я дома». В его присутствии она чувствует себя особенной, как будто все в ней важно, нужно, ценно. Он быстро идет на сближение, часто слишком быстро, говорит о судьбе, признается в любви, словно давно ее знал. Он хочет знать все, что ее ранит, чего она боится, почему не любит конфликты, как к ней относились родители, почему она ушла из прошлых отношений. Он создает атмосферу абсолютной близости, интимной, психологической, даже духовной. Она открывается, доверяет, отдает, а он в это время собирает досье. На этом этапе абьюзер не выглядит абьюзером. Он может быть обходительным, нежным, романтичным. Его слова звучат как комплименты, а поступки кажутся проявлением заботы. Но внутри этой идиллии уже заложен крючок, потому что за вниманием стоит не только влюбленность. За ним еще необходимость установить эмоциональную зависимость. Психология этого этапа проста. Чем больше женщина раскроется, тем точнее можно будет ударить по ней. Чем сильнее она почувствует себя выбранной, тем больнее окажется предательство. Именно на этой фазе жертва не просто влюбляется, она теряет границу. Она позволяет мужчине стать своим зеркалом. И позже, когда он начнет искажать отражение, она уже не будет доверять себе, только ему. Потому что вначале он так тонко понимал, вначале он так высоко ставил ее личность. И если теперь он говорит, что она перегибает, может, правда? У вас могут возникнуть логичные вопросы. Что теперь, не открываться перед мужчиной? Неужели единственный способ сохранить себя — это закрыться? Нет, не надо закрываться. Важно развивать осознанность и навык сближаться постепенно. Проблема не в том, что вы делитесь собой, а в том, с кем, когда и насколько быстро. Безопасная близость не требует исповеди на второй встрече. Здоровый мужчина не настаивает на том, чтобы вы рассказали всю правду о себе. Он умеет ждать, уважает ваше еще рано. Не путает искренность с вторжением. И тем более не использует ваши откровения против вас. Настоящая зрелость не в том, чтобы прятать чувства, а в том, чтобы знать свои границы и наблюдать за другим человеком. Не торопиться давать ключи от своей внутренней квартиры тому, кто еще не доказал, что умеет с ними обращаться. Смотреть не на слова, а на устойчивость. Не на обещания, а на поведение в трудные моменты. Не на страсть, а на уважение. Открытость в отношениях — это подарок. Но, как любой подарок, ее нужно заслужить. И если вы чувствуете, что к вам относятся бережно, не спешат, не подталкивают, не торгуются, это хороший знак. А если вы замечаете давление, настойчивые попытки приблизиться слишком быстро, откройся, ты что-то скрываешь. Я не могу тебя любить, если ты не будешь полностью честна. Это повод притормозить и задать себе важный вопрос. Мне здесь безопасно? Фаза сомнений начинается не с удара, а с легкого смещения опоры. Как будто пол под ногами чуть наклонили, и вы еще не упали, но уже теряете равновесие. Все, что было твердым, воспоминания, чувства, мысли, вдруг начинает колебаться. Вы все еще та же женщина, но вам уже все труднее объяснить себе, почему чувствуете себя виноватыми. Или тревожными, или странными. Он продолжает быть хорошим, и именно это сбивает с толку. Потому что хорошие не делают больно, правда? Они просто уточняют: «Ты, наверное, не так поняла». Или с легкой усмешкой бросают: «Да ты опять фантазируешь». Или вовсе с мягким удивлением спрашивают: «Разве это повод расстраиваться?» Он не орет, не обвиняет, не унижает. Он просто переписывает происходящее. Словно у него другой сценарий того, что было. Только в этом другом сценарии вы всегда либо обидчивые, либо забывчивые, либо слишком чувствительные. А он стабильный, спокойный, рациональный. Так включается первичный механизм газлайтинга. В ее голове возникает червячок сомнения. Вдруг и правда? Вдруг он просто так видит? Вдруг я драматизирую? Женщина начинает не защищаться, а сомневаться в себе. И чем больше она пытается понять, объяснить, договориться, тем дальше уходит от своей уверенности. Эта фаза особенно опасна тем, что женщина все еще надеется. Это просто недоразумение. Все еще можно исправить. Ниже — красные флаги, которые важно распознать именно на этом этапе, пока вы еще не утратили контакт с собой. Первое. Вас заставляют сомневаться в собственной памяти. Фразы вроде «Я такого не говорил», «Ты неправильно поняла», «Ты все перепутала» звучат регулярно, даже если вы точно помните детали. Особенно, если это касается неприятных для него эпизодов. Второе. Ваши чувства называют перебором. Ты слишком остро реагируешь. Ты вечно все воспринимаешь в штыки. Ну вот опять твои загоны. Обесценивание эмоциональной реакции под маской здравого смысла. Третье. Все переворачивается в шутку. Каждая попытка прояснить ситуацию заканчивается сарказмом, снисходительным «я просто пошутил» или фразами «ты что, без чувства юмора?» Таким образом чувства обнуляются, а границы размываются. Четвертое. Постоянное забывание. Он забывает, что обещал, забывает, что обидел, забывает разговоры, но помнит все, что удобно ему. Это не рассеянность, это контроль происходящего. Пятое. Непризнание очевидного. Даже если вы привели аргументы, он смотрит на вас, как будто ничего не случилось. Никаких извинений, только ваши сомнения. Шестое. Вам нужно доказывать очевидное. Вы начинаете заранее готовиться к разговору, вспоминать формулировки, проверять факты, просто чтобы себя оправдать. Вы все чаще боитесь быть непонятыми. И это уже не про любовь, а про выживание. Седьмое. Вам становится все труднее озвучивать свои чувства. Вы ловите себя на мыслях: «Наверное, не стоит это говорить. А вдруг он опять скажет, что я перегибаю? Эта самоцензура — признак того, что рядом с вами нарушается ваша эмоциональная реальность. Если вы замечаете два и более флага, важно остановиться и спросить себя: «Я действительно так себя чувствую? Или меня убеждают, что чувствовать по-другому правильно?» Фаза инверсии. Третья фаза газлайтинга, в которой картина отношений незаметно переворачивается. И теперь именно он выглядит раненым, терпеливым, страдающим, а она раздраженной, неуравновешенной, слишком чувствительной. Это мастерская подмена ролей, где реальный насильник вдруг становится якобы жертвой. Он уже не просто отрицает то, что говорил или делал. Он начинает обвинять ее в разрушении отношений. Он говорит это тихо, уставшим голосом, возможно, даже с нотками жалости. «Я просто больше не могу жить в таком напряжении. Ты всегда доводишь. Я стараюсь, а ты не замечаешь». И что делает женщина? Она не злится в ответ. Она начинает сомневаться, не перегнула ли палку. Она перепроверяет свои реакции, просматривает переписку, вспоминает интонации, пытаясь найти, где она ошиблась. Он как будто дает ей зеркало. «Посмотри на себя. С тобой невозможно». Но в этом зеркале уже не она. Это его проекция, его версия ее. И она начинает примерять этот образ. А вдруг я и правда стала токсичной? Может, я слишком много требую? Я же правда кричала на него вчера. Она оправдывается, объясняется, смягчается. Начинает жить из состояния «я должна». Ради него, ради отношений, ради исправления самой себя. А он остается внешне спокойным, рациональным, логичным. Ему нет нужды кричать. Она уже сама себя наказывает. На этом этапе формируется травматическая привязанность, когда боль не отпускает, потому что слишком велика иллюзия, что все зависит от вашего поведения. И если вы станете чуть тише, чуть мягче, чуть добрее, все вернется. Но правда в том, что ничего не вернется, потому что настоящего не было. Была игра в отражение, и вы в ней не исполнитель главной роли, а лишь отзывчивое эхо. Фаза оглушающей тишины. Самое болезненное. Здесь нет слов, нет крика, нет даже ссор. Здесь тишина, в которой умирает доверие. Он не злится, не обвиняет, не отталкивает. Он исчезает. Исчезает физически или эмоционально. Он рядом, но как будто за стеклом. Телефон молчит, сообщения не читаются. Он может спать в другой комнате, может наутро вести себя, как ни в чем не бывало, а может сделать из этого новую драму, обвинив ее в чересчур сильной реакции. Ты опять все себе напридумывала. Женщина остается в информационном и эмоциональном вакууме. Она не знает, что произошло. Она не уверена, было ли что-то. Не понимает, с чего все началось, но уже точно знает, это ее вина, потому что именно она страдает, а он нет. В том и суть фазы — наказание через молчание. Это не отсутствие слов. Это инструмент власти, при котором женщина разрушается изнутри, стремясь восстановить хоть какой-то контакт. Потому что контакт равно безопасность, а его отсутствие вызывает паническую тревогу. И тогда начинается поиск выхода. В себе. Только в себе. Наверное, я сказала не то. Может, зря подняла ту тему. Надо просто подождать, он успокоится. Главное, не злить его дальше. Она фокусируется на его настроении. Ее жизнь проходит в ожидании его возвращения, но когда он возвращается, то не приносит извинений. Он ничего не объясняет и делает вид, что все нормально. И именно это самое разрушительное, потому что в этот момент реальность снова подменяется. Весь ее внутренний ад был ненастоящим. И женщина делает единственное, что может. Загоняет боль внутрь. Она забывает, потому что так легче, чем признать, ее игнорировали. Сознательно, холодно, методично. Вновь и вновь. И вот она уже не верит своей тревоге, своим слезам, своим воспоминаниям. Она верит только в одно — лишь бы не потерять его окончательно. Так завершается один виток и запускается новый. Газлайтинг всегда цикличен. Как колесо, в которое тебя посадили, и крутят, крутят, крутят, пока ты не перестаешь понимать, где верх, где низ, где правда, а где чей-то сценарий, в котором ты всего лишь тень. Этот цикл опасен, потому что он душит женщину изнутри. Это медленное стирание ее личности под видом близости. Это симуляция отношений, в которых один любит, а другой имитирует любовь. и чем дальше это заходит, тем сложнее жертве вернуться к себе. Признать, что вас сломали, больно. Признать, что вы разрешили себя сломать, еще больнее. Но именно с признания начинается выход. Именно в тот момент, когда женщина впервые говорит «со мной это происходит», она делает первый шаг наружу. И я здесь, чтобы сказать: «Вы не сумасшедшие, вы не слабые, вы не виноваты, вы были в ловушке, и теперь вы выбираете свободу». Как выйти из газлайтинга? Почему человек попадает в эту ловушку? Ответ произрастает из детства. Люди, пережившие обесценивание, непоследовательное поведение родителей, критику, игнорирование или гиперконтроль, вырастают с нарушенным чувством внутренней опоры. Им с детства приходилось сомневаться, а правильно ли я чувствую? А действительно ли это было обидно? Или я капризничаю? И эти сомнения становятся частью их личности. Поэтому, встретив человека, который системно подменяет реальность, они не сразу сопротивляются, они уже привыкли сомневаться в себе. С точки зрения виктимологии, науки о жертвах, человек, попавший в цикл газлайтинга, не слаб. Он уязвим, а уязвимость — это не недостаток, а результат накопленного опыта. Это незалеченные раны, которые становятся точками входа для манипуляции. Особенно если речь идет о человеке, который умеет быть обаятельным, рациональным и в то же время холодным. Он действует точно как хирург, не шумит, не грубит, не ломает. Он растит сомнения внутри вас. И выход из газлайтинга начинается не с конфликта, не с громкой ссоры, а с одного важного вопроса: «А правда ли я чувствую это?» И позволение себе ответить: «Да, правда». Если вы хотя бы раз ловили себя на том, что сомневаетесь в собственной памяти, чувствах или здравом смысле, остановитесь. Возможно, дело не в вас. Ниже – самодиагностический чек-лист, основанный на психологических исследованиях. Эти утверждения помогут вам распознать газлайтинг не как абстрактный термин, а как то, что напрямую влияет на вашу реальность. Я часто сомневаюсь в собственных чувствах, даже если они кажутся мне логичными. Мне говорили: «Ты все придумываешь, ты неправильно поняла, понял, ты опять все усложняешь». Я чувствую себя виноватой, даже когда уверен, уверена, что не сделал, сделала ничего плохого. Я стала меньше доверять своей памяти. Я стала чаще спрашивать, а правда ли это было. Мне приходилось извиняться за эмоции, которые я не могу контролировать. Я ловлю себя на том, что стараюсь казаться спокойным, спокойной, чтобы не провоцировать партнера. Меня убеждали, что моя реакция — это гормоны, истерика, травма и так далее. Я чувствую, что рядом с этим человеком теряю ощущение реальности. Я ощущаю, что будто стало хуже, глупее, слабее, чувствительнее с тех пор, как оказался в этих отношениях. Если вы узнали себя хотя бы в трех пунктах, это не повод паниковать, но это точка, в которой важно остановиться, прислушаться, перепроверить. Первый шаг — это назвать происходящее своим именем. Не «мы просто не понимаем друг друга», не «у него сложный характер», не «наверное, я правда слишком чувствительная», а «это газлайтинг». Потому что пока вы оправдываете разрушение, вы в нем живете. Второй шаг — вернуть себе опору на реальность. А реальность всегда начинается с чувств. Что вы чувствуете, когда выходите из разговора с этим человеком? Усталость? Вину? Ощущение, будто вы неправильные? Назовите эти чувства. Запишите их. Почувствуйте их в теле. Важно выносить эти чувства и мысли в безопасное пространство, туда, где вас не будут обесценивать. Психотерапия, группы поддержки, разговор с тем, кому вы доверяете и кто способен быть с вами без осуждения. Все это помогает увидеть картину четче. Газлайтинг не уходит, пока вы варитесь в нем в одиночку. Чего не стоит делать? Пытаться объяснить что-то газлайтеру. Доказать. Вывести его на чистую воду. Это не сработает. Он не потеряет лицо, но зато вы потеряете силы. Газлайтинг — это не недопонимание. Это стратегия. Поэтому ваш путь не доказать, а уйти. Подготовка к разговору или разрыву должна включать три вещи: ясное понимание своих границ, эмоциональную поддержку и план безопасности. Убедитесь, что вам есть куда идти, если речь идет о совместной жизни, что кто-то будет рядом и что вы не одни в этом процессе. Выход – это не слабость, это акт силы. После выхода из газлайтинга наступает не облегчение, а пустота. Не потому, что решение было неправильным, а потому, что долгое время вас учили не быть собой. На место страха приходит растерянность. На место контроля – непривычная тишина. Эта тишина не угрожающая, как было раньше, а по-настоящему свободная. Но свобода требует опоры, а ее вам еще предстоит выстроить. Психоэмоциональное восстановление после газлайтинга – это путь возвращения к себе. И на этом пути вас могут сопровождать болезненные чувства. Стыд за то, что позволяли с собой обращаться так. Вина за то, что ушли. Гнев на себя, на него, на всех, кто не видел, что с вами происходит. Эти чувства не враги, они помогают вам исцелиться, они возвращают вам ясность. Одна из самых распространенных ошибок человека, начинающего путь восстановления после газлайтинга, это поспешность. Желание как можно быстрее вернуться к жизни, доказать себе и миру, что все уже позади, что вам не больно, но психика не торопится. Она идет со своей скоростью, через боль, растерянность, откаты, и если вы пытаетесь побыстрее пройти этот путь, вы совершаете насилие над собой. Вторая ошибка – попытка рационализировать то, что нельзя объяснить логикой. Может, он не хотел меня ранить? А вдруг я действительно все не так поняла? Ведь у него было трудное детство. Такие выводы кажутся объективными, но в реальности это самообман, продиктованный страхом снова почувствовать боль и быть неправым. Истина в ваших чувствах, а не в оправдании чужих действий. Третья ошибка – поиск признания у абьюзера. Желание, чтобы он понял, извинился, признал свою вину – это ловушка, потому что тот, кто системно обесценивал вашу реальность, не станет ее подтверждать, и пока вы ждете его извинений, вы все еще зависите от его оценки. Четвертая ошибка – возврат в прежние роли, где вы должны быть хорошими, понятными, удобными. Даже после выхода из отношений человек может продолжать автоматически оправдываться, прогибаться, сомневаться в себе, на работе, в семье, с друзьями и не замечать, как травма продолжает управлять его поведением. Пятая ошибка – игнорирование ощущений в теле. Газлайтинг разрушает не только мышление, но и связь с телом. Вы перестаете доверять своим ощущениям. Важно вернуть себе чувствительность через практики, терапию, осознанность и учиться проживать опыт не только в голове, но и в теле и чувствах. И заключительная ошибка – сравнение себя с другими. Вот она быстро справилась. Он уже в новых отношениях, а я все еще переживаю. Но у каждой души свой ритм. Сравнение ранит, принятие восстанавливает. Самое важное помнить – путь из газлайтинга не прямой. Он как спираль. Иногда кажется, что снова произошел откат, но на самом деле вы уже вышли на более высокий уровень. И даже если вы совершили одну из ошибок, о которых мы говорили выше, это не поражение, это опыт. А у вас теперь есть главное – знание и возможность начать с любой точки. Снова и снова и снова. Практика «Возврат к себе». Время 10-20 минут. Подготовка. Найдите уединенное тихое место, где вас никто не потревожит. Можно включить спокойную музыку или зажечь свечу. Инструменты. Лист бумаги и ручка. Шаг первый. Вернитесь в тело. Закройте глаза. Сделайте 3 медленных вдоха и выдоха. Положите руку на грудь или живот. Спросите себя шепотом, как будто вы говорите с внутренним ребенком. Ты здесь? Ты жив? Жива? Чего ты хочешь прямо сейчас? Не ждите правильного ответа. Просто почувствуйте, где вы. Где ваше «я»? Где вы теряли себя? И где вы сейчас? Шаг второй. Восстановите реальность. Откройте глаза и запишите. Что я точно чувствую сейчас? Не должен, должна чувствовать, а чувствую. Что я точно знаю? О себе, о ситуации, о правде, которую вам пытались внушить. Что мне говорили, но это было неправдой. Что я больше не готов, готова принимать как истину. Шаг третий. Маленькое возвращение. Выберите одну фразу, которая станет вашей опорой на день. Она может звучать так. Мои чувства — это не ошибка. Я не обязан, не обязана доказывать свою боль. Я вижу и больше не закрою глаза. Напишите эту фразу на бумаге, положите в кошелек, запишите в заметки в телефоне и повторяйте ее каждый раз, когда начинаете сомневаться в себе. Шаг четвертый. Завершение. Обнимите себя. Бережно, тепло. И скажите себе, как бы вы сказали любимому человеку, прошедшему через предательство. Ты был, ты была, прав, права. Ты чувствовал, чувствовала, правильно. Теперь ты дома, в себе. Следующий лик абьюза — висхолдинг, и он может ранить сильнее крика. Если газлайтинг ломает внутренний компас, то висхолдинг выключает тепло. Это место, где человек не слышит слов, не чувствует прикосновений, не получает взглядов, и все это подается как «я просто устал, не хочу сейчас говорить, ты слишком требовательна». Как это работает, рассмотрим в следующей главе.